почти на уровне ног. Голосок, несомненно, струится оттуда. И цыган, про которого поется, кончает песню. «Нету цыгана ни земли, ни хаты, но он свободный, но он богатый, над ним не свищет нагайка пана, куда ни взглянет земля цыгана». Подхожу вплотную к черному отверстию. Оно похоже на вход в звериную нору, какие я видела на картинках в детских книжках. Какой милый, какой нежный голос! Так должна петь красавица Джулия. «Кто тут поет?» — спрашиваю я, нагнувшись к темному отверстию входа. Секунда молчания, потом детский голос говорит. «Ну, я пою. А что, нельзя?» «Ой, нет, наверное, можно!» — говорю я с жаром. «Вы так чудно поете!» Голосок, помолчав, говорит снова. «Зачем ты говоришь вы? Я тут одна. А ты кто?» «Я Сашенька. Сашенька Яновская». «А я Юлька. Заходи!» — приглашает голосок. «Заходи до нас. Видишь лестницу? Только осторожно!» К этому времени я успеваю разглядеть, что от черного отверстия входа идет вниз в темноту погреба лестница. Но не такая, как в обыкновенных домах, с перилами, со ступеньками, по которым люди всходят и сходят, выпрямившись во весь рост, переступая одними только ногами. Нет, это такая лестница, какую приставляют к деревьям в садах или к слуховым окнам чердаков. Две слегка наклонные стойки с поперечными перекладинами. Лазить по такой лестнице можно только если одновременно, переступая ногами, цепляться еще и руками за верхние перекладины. Стою в нерешительности. Мне страшно спускаться по такой лестнице, да еще куда-то в темноту, где неизвестно кто и непонятно что. «Юлька!» — прошу я робко. «А ты не можешь помочь мне сойти?» Снизу из погреба короткий смешок и короткий ответ. «Нет, не могу!» Я все стою, переминаясь с ноги на ногу. Очень боязно. Но в эту минуту во двор входит мой давешний вор. Теперь он веселый, смеется, но от этого он кажется мне еще более страшным. Не стоит и говорить, что я мгновенно, да еще так быстро, как только могу, начинаю спускаться по лестнице. «Не так идешь!» — кричит мне снизу Юлька. «Задом иди, задом!» Это означает, что спускаться надо, повернувшись ко всему на свете спиной, а к лестнице и ее ступенькам — лицом. К сожалению, я поступаю как раз наоборот. Спускаюсь боком, держась руками за одну перекладину и нашаривая ногой, на какую нижнюю перекладину стать. Страх подхлестывает меня. Я боюсь, что вор тоже меня увидел и сейчас прибежит. Сердце колотится сильно, толчками, руки-ноги соскальзывают с перекладин. Всего обиднее мне то, что Юлька ничего не делает, чтобы помочь мне спуститься по лестнице. Ведь сама звала меня. Так хорошо поет, а какая недобрая девочка. Кончается мой спуск самым плачевным образом. Поскользнувшись, я скатываюсь кубарем с последних трех перекладин. При этом я проезжаю по ним спиной и задом и прибольно об них стукаюсь. В общем, вид не геройский. Я сижу на полу у подножья лестницы и всхлипываю. «Ну что ты плачешь?» — говорит Юлькин голосок. «Подойди ко мне». «Не вижу в темноте, но и я. Помоги мне!» «А то я опять упаду!» «Я ж тебе сказала, что не могу! Встань сама с полу и подойди ко мне!» Глаза мои уже немного привыкли к темноте, и я кое-что начинаю различать, тем более, что в стакане, поставленном на ящике, плавает в лампадном масле зажженный фитилек.